Роль эта была ему ненавистна, но чтобы не создавать своей покровительнице проблем, он смирился и храбро отправился штурмовать балконную перегородку. Марья Ивановна, теперь его подруга, не осталась стоять в стороне, а живо ему помогала и словом, и делом. «Выше-выше ножку свою подымай! Ах, милок!» — галдела она, хватая Романа за ноги и всячески ему мешая. «А теперь ниже-ниже ее заводи!» От ее усердия он несколько раз чуть не сверзился с третьего этажа. С большим риском для жизни, занося ногу по совету Марьи Ивановны то ниже, то выше, он ругался в душе самыми нехорошими словами, снаружи сохраняя благонравие. Столь милая старушка. В итоге он так ей полюбился, что чуждая громкогласных оценок она в конце концов заявила. «Повезло Глашке, непаскудный Ромка мужик. Оценка по 10-бальной шкале равная 20 баллам». Глафира, она стояла на своем балконе и принимала Романа радостно, заржала и воскликнула. «О, да, Бог даст, все у вас сладится», – пожелала Марья Ивановна любовникам, когда Роман, наконец, достиг заветной цели. «Боже упаси!» – испугалась Липочка, пряча от свекрови потемневшие глаза. Та же, словно что-то учуяв, окатила невестку проницательным взглядом и гаркнула. «Ну вот, дело сделано, а теперь спать». Время в самом деле было позднее. Женщина легли свекровь на кровать в спальне, невестка – на диване в гостиной. Под дивный храп Марья Ивановна Липочка тревожно гадала. Совратит Глаша Романа или не совратит? Вот посмотрим сейчас, какой он верный, ревниво думала она. Посмотрим, дотянется ли он до моего Вани, вернейшего из вернейших, или в подметке не годится ему. С этой мыслью она и заснула, а проснувшись, с радостью увидела, что свекровь собирается. «Мама, куда вы?» – воскликнула Липочка, не смея поверить своему счастью. «На Кудыкину гору, а еще проще, домой, так рано, хватит. Уже нагостилась, продуктов вам навезла, погуляла, пора и честь знать. А как же Ваня, не дождетесь его?» Марья Ивановна с усмешкой взглянула на невестку и лукаво ответила. «Он в своих командировках месяцами живет, я что ж, оглашенно его ждать, провожай меня, провожай, пока я не передумала». Старушка без завтрака, прихватив пустые чемоданы, понеслась домой. Так спешила, Липочка еле за ней поспевала. На вокзале просились по родственну, Марья Ивановна невестку расцеловала в обе щеки и сердечно ей пожелала. «Ну, живите с моим Ваней дружно, ладно? Во всем покоряйся ему, и так много, как Глашка, как... Смотри, не позволяй ты себе». «Мама, как можно?» – обиделась Липочка. «Можно, можно», – строго одернула ее свекровь. «Мое дело наставить, а дальше вы сами знаете, кто стариков сейчас слушает». А мама махнула рукой, на том и расстались. Свекров укатила в деревню, а Липочка побрела драить офис. Глава 20. Уже почти добравшись до офиса, Липочка вдруг поняла, что не завтракала, и зверский аппетит нагуляла. Она решила зайти в кафе, что в 3 шагах от фирмы Сан Саныч. Однако, несмотря на голод, удовольствия от завтрака Липочка не получала. Мешали мысли. Из головы не шел вчерашний инцидент с Романом. Липочка отчаянно ревновала, но рядила эту дурную эмоцию благонравной одеждой. Зря струхнула и рассказала все Глашке. Думала она с машинальной тщательностью, пережевывая ветчину. Свекруха все равно не раскрыла бы мой обман, ведь она так к Глаше и не зашла. А утром сразу отправилась. Роман мог остаться у нас. А теперь он у этой распутной Глафиры. Ее хлебом не корми. Дай испортить хорошего человека. Но, с другой стороны, я не знала, что свекруха уедет. Она вполне могла отправиться к Глаше и рассказать про Романа. Липочка со вздохом сделала глоток кофе и огляделась. В кафе было немноголюдно. Лишь она. Парочка влюбленных тинейджеров в уголке, да троица головорезов за соседним столиком. Головорезы что-то оживленно обсуждали. Голоса их гремели на весь зал, но Липочка не обращала на головорезов внимания и в смысл их беседы не вникала. Она думала о Романе. Однако, когда они вдруг перешли на шепот, Липочка к настоящей женщине невольно прислушалась. Видимо, голосовые связки головорезов не были созданы для шепота, потому что до ушей Липочки беспрепятственно долетела фраза. «Короче, звони Лехе, сюда его вызываем». Судя по всему, головорез, которому слова эти предназначались, Лёхе звонить не спешил. А дальше что спросил он? Ну ты тормоз. Дальше встретим его, повяжем, к шефу доставим и расколем. Расколите, как же, тогда вы Лёху не знаете. Ну, знаем, не знаем. А против паяльника еще никто не устоял. Заговорит, куда денется. У шефа и мертвый заболтает, а ему конкретно знать надо, что там затевает Сан Саныч со своими пацанами. Короче, давай звони. Липочка обмерла. Вот это да, вот это я попала. Надо бежать. Нет, Леха все же везучий. Заключила она, мгновенно забыв и о завтраке, и о романе. А за соседним столиком тема на месте не стояла. Все больше разгорался спор. Тот, который, похоже, близко знал Леху, сопротивлялся и не хотел звонить. Свой отказ он разумно аргументировал. Я Леху вызову. А после этого его повяжут и конкретно паяльник в задницу. Он что, дурак? Не поймет, кто его сдал? 100 пудов поймет. Да тебе-то что за забота? Прозвучал ему в ответ. Вот ты пень, кто же его живьем отпустит? Услышав это, Липочка быстренько вытерла салфеткой губы, поднялась за стола и чинно проследовала к выходу, чинно лишь до дверей. А как из кафе вышла, так припустила со всех ног. Леха по обычаю королевал у входа. Заметив Липочку, он удивился. «Ну ты, ада, даешь! Ха, ласты ломаясь, спешит на работу! Да за те гроши, что тебе платят, я бы...» Договорить он не успел. Липочка поскочила к нему, схватила за руку, утаскивая в холл офиса, запрошипела. «Дурак ты!» Это было так неожиданно, что Леха растерялся, тупо глядел на Липочку и молчал. Она же пояснила. «Стоишь тут, не подозревая, что сейчас тебе будут звонить». И действительно, в этот же миг раздался звонок. «А ты откуда знаешь?» – удивился Леха, извлекая из кармана мобильный. Пока он разговаривал, Липочка стояла рядом и дергала за его рукав, пытаясь привлечь к себе внимание. Она жестом и знаком сообщала ему, что... грозит опасно. Но Леха ее не понял. Закончив разговор, он рассердился. «Ну, чумовая баба, че пристала? Сейчас же говорит, тебя вызывает?» Потребовала ответ Липочка. Он остолбенел. «Вызывает. И ты пойдешь?» «Ну, пойду», скребя в затылке, кивнул Леха и поразился. «А ты откуда знаешь?» «Не ходи, не ходи», закричала Липочка. «Тебя хотят заманить и пытать». Он заржал. «Ну, ты совсем девка охренела. Это же Кольт звонит. Кентяра мой закадычный!» Липочка в отчаянии выпалила. «Да сидит он сейчас в кафе за углом с какими-то бугаями, рядится тебя им сдать. Не может быть, я их разговор подслушала, да?» Леха еще раз поскреб в затылке, глянул на дверь кабинета Сан Саныча и приказал. «Ты вот что, Ада, иди-ка сегодня домой. А как же уборка?» Растерялась она. «Завтра. Сегодня здесь жарко будет». Он подтолкнул ее к выходу и гаркнул. «Атас!» Все двери мгновенно распахнулись, в холл высыпали пацаны Сан Саныча. «Все в порядке», — подумала Липочка и, довольная, поспешила к Роману. «А что же Роман? Что поделывал он прошлой ночью? А вот что. Заполучив свое распоряжение не только мужа, но и мнимого любовника подруги, Глафира обрадовалась, сначала решила показать себя с самой лучшей стороны. «Ты голоден?» — сразу спросила она. Спросить надо заметить для вида, как подобает хорошей хозяйке. Очень удивилась, получив ответ «да». «Тогда иди на кухню, там всякой еды полно», — поморщилась Глафира. И с опаской, покосившись в сторону спальни, добавила: «Только не топай, у меня гости». Как раз этого она могла и не говорить. Роман уже неплохо и сам разобрался, что происходит в ее квартире. Пока Глафира заговаривала зубы Желтухину, Роман отправился в кухню и съел его манную кашу. Съел и чистой мстительницы, без всякого аппетита. А время на месте не стояло. Дело шло к ночи. Пролежав под кровать несколько часов к ряду, Желтухин нешуточно проголодался. В конце концов, ему надоело слушать трели Глафиры. Он осмелился бунтовать. «Хватит, соловья басями не кормят. Каши давай», – потребовал Желтухин. «Сейчас, голубок», – ответствовала Глафира. Паркнув в кухню, она удостоверилась, что путь свободен, и повела любовника на кормеж. Увидев пустую тарелку, кстати, уже третий, Желтухин закричал. «Обана! Опять, что ли, стрескал? И снова я?» На этот раз Глафира смутилась. «Ну почему, Ваня, ты теперь уже я?» Она заглянула в кастрюлю и с удивлением обнаружила, что каши там осталось совсем немного. Что ты привязался к этой каше, разъярилась Глафира. Еды полно, он заладил. Каши да каши. Не слушая ее, Желтухин сам наполнил тарелку, взял ложку с ворчанием, присел к столу. Но приступить к трапезе не успел. В самый ответственный момент по доброй традиции из прихожей донесся звонок, весьма настойчивый. «Черт возьми!» – прорычал Желтухин. Не разбираясь уже, кто явился, сразу понесся под кровать. А пришел Пончиков, муж Глафиры. Нет-нет, он не вернулся из командировки, он никуда и не уезжал. Глаша жаждала повторить подвиг, в кавычках, липочки, и потому обманула Желтухина, иначе как закунешь его под кровать? В общем, Пончиков вернулся домой, и явился он в том же самом состоянии, в котором пребывал все последние годы. Только на этот раз все обстояло даже хуже, гораздо хуже. Он неудачно упал прямо в грязь, о чем свидетельствовала его одежда. «Тьфу ты, свинья!» – возмутила Глафира. И, спасая свой евроремонт, потащила супруга в ванну. Там, под холодной водой, Пончиков слегка протрезвел и испытал мучительнейшие чувства вины, о чем же тут слюняво сообщил жене, взбесившейся по непонятной причине. «Ты где так, скотина, нажрался вдруг?» Пожелала знать Глафиры, и Пончиков понес, такое понес. Однако Глафира слушать эту чушь не пожелала, и вопреки обычаю оскорбилась. Все заверения в любви она злостно не принимала и вела себя в буквальном смысле холодно. Сколько Пончиков не просил, так кран горячей воды не открыла. Ледяной поливала беднягу, при этом, поджав губы, она демонстрировала высшей степени недовольства, что перенести муж никак не мог. Он так сладно врал, как ему казалось, что пора бы уже и поверить. А поверив, простить, в конце концов, утомившись объясняться с Глафирой, он на свою голову вопросил: «Глашка, ты чё такая надутая?» И тут Глафиру прорвало. «Ха!» – закричала она, мгновенно переходя от психологического давления к физическому. «Чё я такая надутая? Брехло! Каждый день меня надуваешь и чё спрашиваешь? Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» Дальнейшее столь очевидно и заурядно, что нет смысла и продолжать. Тем временем Роман, пока Глафира перепиралась в ванной с мужем, сгонял в кухню и довязь слопал последнюю порцию желтухинской манной каши. Слопал, разумеется, из чистой мести, мол, будет знать. После этого он залег на свой матрас и с чувством облегчения заснул. Ни о чем не беспокоясь, ведь Глафира заверила, что здесь его не потревожит никто. Заверила и не солгала, хоть в мыслях и обратное держала. Но так уж вышло, что ей действительно было не до Романа, ведь она, чертовка, мечтала его совратить. И совратила бы, наверное, но ночь случилась чрезвычайно дурная. Бедняжка Глафира уже не рада была и сама, что затеяла эту авантюру. Обычно в любви Глафире везло, а тут обозлились на нее сразу все Капидоны. Поначалу все согласно ее плану шло. Отмыв Пончикова, она, не тратя времени зря, в кровать его уложила и рядом легла сама. Легла и сразу, отвернувшись, заявила, упреждая законные супружеские домогания: «Я устала, как собака, а я как кобель», бодро сообщил Пончиков, ни о чем таком крамольном и не помышлявший. Желтухин, невольный свидетель семейной исповеди, мысленно хихикнул: «Тебя под кроватью». Со всей самокритичностью он констатировал, что имеет гораздо больше прав на такой диалог, поскольку действительно в конце дня устает тем самым образом, о каком наивно помянул Пончиков. Чего нельзя, кстати, сказать самом Пончикове, который в смысле кобелирования полнейший профан. Иными словами, сама чистота и святость. Подобные мысли навели Желтухина на очень неприятные раздумья о нравственности. Бедняга начал гадать, есть ли нравственность это в природе, или она всего лишь плод фантазии его классной руководительницы Аллы Сергеевны Коровиной, поскольку в открытую о нравственности говорила только она. Гадать он начал как-то неожиданно, потому что раньше такими вопросами не задавался, всю жизнь был склонен думать, что нравственность действительно плод фантазии старой девы Коровиной, так сказать, болезнь ее измученного половым воздержанием ума. Исходя из этого, Желтухин до сей поры пользовался девизом «Живи, как тебе удобно, плюй на других столько, сколько тебе позволят, и не забивай мозги бесполезной нравственностью». И неплохо жил. А тут, аскетично лежа под кроватью и глядя на цинизм распутной Глафиры, Желтухин представил себя Пончиковым и вдруг возжелал нравственность и сразу уперся в проблему. Есть ли она нравственность? Окинув мысленным взором поступки друзей и знакомых, можно было бы сделать вывод, что если есть, то самую малость, следовательно, нравственность не в природе человека. Но тогда откуда берется совесть и зачем она человека грызет? Вопросы совести были особенно близки Желтухину, поскольку вставали они перед ним ежечасно, что бы он ни делал. Вот сейчас он подумал, что много в жизни творит зла, вспомнил о подло обманутой липочке и закручинился. Так закручинился, что захотел вернуться с командировки немедленно и загладить вину. Это случилось как раз в тот миг, когда Пончиков громко захрапел, а Глафира собралась лезть под кровать к Желтухину. Трепещая, испытывая слабый страх разоблачения, она жаждала навестить любовника, погрузиться в его жаркие объятия и так далее и тому подобное. Чем она хуже Липки? Можно представить ее досаду, когда выползший на середину спальни Желтухин вдруг заявил: «Глаша, я домой, верни мои вещи». «С ума ты сошел?» – прошипела Глафира. «Как я приму же вещи тебе верну? Сейчас же здесь под кровать, но Пончиков спит». Не сдавался Желтухин, я вполне могу выйти без всяких помех. «Нет, он и не спит», — возразила Глафира, и так я раз ночью пнула, что тот закричал раньше, чем успел проснуться. «А-а-а!» Криком эти Желтухина мгновенно задула обратно под Глашину кровать. «Вот видишь», — прошептала Глафира, когда бедолага Пончиков нос захрапел. «Этот припадочный спит тревожно, не могу я тебя отпустить. А что же мне делать?» — пригорелся Желтухин. «Джать под кроватью до самого утра, до утра уже снулся Желтухин». «Нет, я лучше в трусах проскользну. А как же Липка? Сейчас скажу ей, что меня опять ограбили». «Что ж, иди», — разрешила Глафира и опять ущипнула Пончикова. На этот раз бедняк не просто взвыл, он сорвал с кровати и скрикнул: «Клопы, клопы!» Забегал по комнате. Желтухин, разумеется, никак куда не пошел. Он остался на своем месте, а Глафира торжествуя обратилась к мужу. «Откуда у нас клопы, чудовище?» «Не знаю», — ответил Пончиков, — «но меня кто-то жрет». «Не выдумывай», — рассиделась Глафира. «Ложись лучше спать». И Пончиков лег. Я почти мгновенно захрапел, а вот Желтухин не спалось. Он снова выполз из-под кровати, что пагубно сказалось на исщипанном боку Пончикова. Разъяренная Глафира на этот раз так впилась ногтями в супруга, что тот зашелся нечеловеческим криком. У Желтухина даже мороз продрал по коже. С ужасом он подумал: вот горемыка допился, эхе-хе, не жилец Пончиков, не жилец. Иван Семенович не подозревал о жестоком участии Глафиры. Но ее можно понять, женщин тоже бывает в отчаянии. Она-то мечтала сочетать приятное с полезным, приятное — секс. Много секса. Полезные рога подруги путем совращения ее мужа и любовника. Любовник, то есть роман, был для Глафиры особенно лакомым. Но как тут к нему подберешься, когда невозможно сладить даже с Желтухиным? Он все время рвется домой к своей Липочке, черти ее родили. В общем, трудно осудить Глафиру, учитывая ее богатые замыслы. Глафиру даже можно понять, чего нельзя сказать о Желтухине. Вот кого понять никак не могу, что он заладил домой да домой, занимаясь тем, чем велено, раз ночь для Глафиры была безвозвратно потеряна. Она страдала, бедняжка. Но еще сильнее страдал Пончиков, который неоднократно был призван криком своим загонять под кровать мятежного Желтухина. Глафира была упряма, а потому троица эта провела адскую ночь сумасшедшую. И именно благодаря этому чудесно выспался Роман. У Глафиры времени для него так не нашлось. Впервые за последние дни Романа никто не беспокоил, он даже видел сны. А проснувшись, спокойно проследовал в ванную. Глафира в это время в спальне скандалила с Пончиковым. Желтухин, прислушиваясь к ругани и к ломоте во всех членах, по-прежнему лежал под кроватью и проклинал свою похотливость. В ванной Роман умылся, причесался и, наткнувшись на бритвенный станок, даже побрился. Вполне довольна, он отправился в кухню, где вскипятил в чайнике воду и выпил чашечку растворимого кофе. После этого он вернулся на балкон, мурлыча под нос задорную песенку и внутренне констатируя, что жить у Глафира совсем не опасно и даже приятно, в большой квартире затеряться легче. С этой мыслью Роман и перелез на балкон Желтухиных. Перелез, побродил по пустым комнатам, липочки дома не было, Марьи Ивановны тоже, и Роман, грубо говоря, потянуло в стойло. Да, у Глафира спокойней, но ему почему-то захотелось к Липочке. Он решил вернуть свой матрас под кровать Желтухиных, каких бы хлопот ему это ни стоило. Полный благих намерений он ступил на балкон Пончиков и тут же был настигнут вездесущий Глафира. «Где ты был?» Грудью тесняк, перед силом жарко выдохнула она. От такого напора он растерялся и промямлил. «Я ходил». Но Глафира его не слушала. «Никуда не ходи», — приказала она. «Мужа я на работу вытолкну, сейчас гостя выпровожу и за тебя примусь». Такой посыл Романа насторожил и даже напугал. Если бы он не знал, что кто Глашин гость, то сей же миг перемахнул бы через балконную перегородку, не раздумывая. Но, зная, что гость Желтухина, Роман решил послушать их разговор. Привычной тропкой он устремился в коридор, но подслушать ничего не успел. Слишком поспешно вытолкала Желтухина Глафира. Роман думал, что она, следуя обещанию, вернется к нему. И, охваченный паникой, собрался бежать. Но Глафира стукнула в дверь гостиной и крикнула: «Вовик, выходи, я одна».